Глава 21. Вот это оперативность. Стоило мне побывать на точке торговли запрещенными зельями, как мне в квартиру уже стучится полиция. Но вряд ли это как-то связано. Павлу Андреевичу нет смысла сдавать меня полиции сразу же после разговора, ведь я могу вывести на него. «Что будем делать?» — тихо пискнул крыс. «Затаимся?» «Ты спрячешься, а я открою», — ответил я. «И смотри, не высовывайся!» Клочок с беспокойством взглянул на меня и убежал в ванную. А я открыл дверь. За ней оказалось двое полицейских. «Доброй ночи», — поздоровался я. Вечером это время суток уже тяжело было назвать, время уже перевалило за полночь. «Здравствуйте», — кивнул один из полицейских. «Можем ли мы задать вам несколько вопросов?» «Проходите». Жестом я пригласил полицейских в квартиру. Не разговаривать же на пороге. Они зашли в тесную прихожую и принялись внимательно осматриваться. «Могу я узнать, в чем дело?» Привлек я их внимание к себе. В конце концов, я впустил их для удобства разговора, а не для того, чтобы они осматривали мою квартиру. Для последнего требуется ордер, и я прекрасно это знал. «Да...» — прокашлялся полицейский. «На вас поступила анонимная жалоба об осуществлении незаконной медицинской деятельности, и мы пришли с проверкой». Проблемы сегодня сыплются одна за другой. «С какой проверкой?» — уточнил я. «И почему так поздно?» «Так и распорядилось начальство», — буркнул второй полицейский. «Отвечайте на вопросы». «Во-первых, никаких вопросов еще не было, чтобы на них отвечать», — спокойно ответил я. «Во-вторых, для подобных разговоров обычно вызывают в участок, а не приходят домой среди ночи. Я прекрасно знаю свои права. Так что ответьте сначала вы, что за жалоба и что за проверка». «Дурдом какой-то, а я ведь даже не на работе». «Частную медицинскую деятельность в Российской империи можно оказывать только при наличии специальной лицензии», — проговорил первый полицейский. «Нам же поступила информация, что вы занимаетесь этим подпольно. Мы пришли поговорить мирно. Пока что». В последних словах явно была угроза. Начинаю подозревать, что полицейских кто-то подкупил, и это уже начинает надоедать. «И что же вы рассчитывали найти в полночь у меня дома?» — спросил я. «Очередь из подпольных пациентов и операционный стол на кухне?» «Мы надеемся, что вы признаетесь во всем добровольно», — ответил полицейский. «На первый раз мы в таком случае ограничимся предупреждением и штрафом». «Мне не в чем признаваться», — ответил я. «Никакую подпольную медицинскую деятельность я не веду. Как же уже хочется просто отправиться спать». «Сегодня выдался непростой день. Я потратил почти всю магию, разговаривал со стариком, владеющим подпольной торговлей запрещенных зелий. А теперь еще и это». «Мы уже поговорили с вашей соседкой», — ответил полицейский. «Она призналась, что вы несколько раз давали ей советы по медицине. Это так?» «Так», — пожал я плечами. «Но советы по медицине не являются незаконной медицинской деятельностью. Если это все, то попрошу покинуть мою квартиру». «Значит, чистосердечного признания мы не дождемся?» — буркнул второй полицейский. «Тогда ожидайте официальной повестки». «Буду ждать с нетерпением», — вздохнул я. «Всего доброго». Они покинули мою квартиру, и я с облегчением выдохнул. «Хозяин», — выбежал из ванной Клочок, — «теперь тебя посадят, а я стану крысом в законе». «Да как ты вообще такое придумываешь?» — усмехнулся я. «Никто меня не посадит». Постарались надавить, чтобы я, уставший после работы, выдал им чистосердечное признание в том, чего не делал. Очередной глупый план — вышвырнуть меня из интернатуры. «Ты уверен?» — опасливо спросил он. «Звучали они как настоящие полицейские». «Думаю, они и есть настоящие», — улыбнулся я. «Просто им хорошо заплатили. А теперь заказчик явно будет недоволен». «Вот собаки!» — выругался крыс. А я перепугался, подумал, хозяина в тюрьму забирают, чтоб их блохи загрызли. Все, не ругайся, улыбнулся я. Давай спать. Завтра возьму тебя на работу. Будем готовить ответный удар. Соколов уже окончательно надоел со своими выходками. Пора ему уже ответить за свои поступки. Соколов со скучающим видом сидел в вип-комнате дорогого ресторана и безо всякого удовольствия потягивал магический коктейль из стакана. Только что ему отзвонился полицейский, сообщил, что запугать Боткина не получилось. Он уже и не рассчитывал особо, а все равно неприятно. Деньги-то они взяли. «Ромашка, чего грустишь?» — обратился к нему Савелий. «Лучший друг еще со школы. Точнее, как лучший друг? Просто у обоих одинаково богатые отцы, и как-то с детства они постоянно зависали вместе. Романа он раздражал, как и эти традиционные встречи, где каждый из его друзей норовил похвастаться чем-то новым». «Перестань меня так называть», — огрызнулся Соколов. «Просто задумался». «Когда ты уже заведующим-то станешь в своей клинике?» — уколол его еще один друг, Даниил. «А то все рассказывал нам, как станешь руководить целым отделением в лучшей клинике города». «Все пытаешься показать, что ты чего-то можешь добиться и без отцовских денег», — поддакнул Савелий. «Брось ты эту затею. Это в нашем мире невозможно». Друзья рассмеялись, хотя Роман не увидел даже намека на шутку, и они громко чокнулись стаканами. Магический коктейль обладал свойствами усиливать и укреплять магию, но пили они его за веселящий эффект, который у него являлся побочным. «Скоро стану», — буркнул Соколов. «Сначала место в клинике получу, а потом и нынешнего заведующего уберу оттуда. Буду зарабатывать столько, сколько вы и за год пропить бы не смогли». «Я бы точно смог», — улыбнулся Даниил. «Тебе просто с магией не повезло. Родился бы ты с финансовой магией, как я, вообще проблем бы не знал. А то лекарь тоже мне». «Все равно же деньгами отца воспользовался, чтобы в клинику эту попасть», — добавил Савелий. «В чем логика?» Как же они раздражали. Сами ничего в жизни не добились, так еще и его, Романа, стебут. «Логика в том, что я использую эти деньги с умом», — важно ответил Соколов. «Вот увидите, пара месяцев, и я останусь единственным кандидатом на должность и займу место терапевта в клинике». «А это идея», — зажегся Савелий. «Тогда давай пари. Выделим тебе 2 месяца и посмотрим, исполнишь ли ты свое обещание. Если нет, то на твои деньги дружно поедем отдыхать. А если да, то я на месяц откажусь от денег отца». «Сева, ты и дня не продержишься», — рассмеялся Даниил. «Ты в день тратишь больше, чем половина города зарабатывают в месяц». «Я и не проиграю», — усмехнулся Савелий. «У нашей ромашки слишком уж неосуществимые планы. Я наводил справки. Зубов их заведующий взяток не берет». «Зато главврач берет, раз даже ромашку в клинику принял», — усмехнулся Даня. «Главврач берет, но он за интернов не отвечает. Их Зубов курирует», — важно ответил Савелий. «Так что придется ромашке своими силами пробиваться». Решили взять его на слабо. Соколов нервно усмехнулся. «Увеличим ставки», — проговорил он. «Если проиграю, то не только свожу вас на отдых, но еще и исполню любое желание каждого. Сможете дать волю своей фантазии». «О, берегись, ромашка!» — засмеялся Даня. «Я такое тебе придумаю!» «А если проиграем?» — прищурился Савелий. «Если проиграете, то откажетесь от денег отцов оба на 3 месяца», — ответил Роман. «И устроитесь на это время на максимально плебейскую работу, например, официантами в это самое кафе». Друзья резко перестали смеяться и призадумались. Работать официантами, будущими людьми их круга, — это позор. Однако желание выиграть этот спор явно было сильнее. «Идет», — первый согласился Савелий. «2 месяца тебе». «И будем следить, чтобы все было честно», — добавил Даниил. «Я тоже согласен». Друзья пожали руки и еще раз чокнулись стаканами. «Ну, погодите. Соколов еще покажет им, что он из себя представляет. Они потом на коленях извиняться будут, прощения просить. Выкинуть Боткина, а дальше дело легче пойдет». Настало время для самого грязного из возможных трюков. Утром Клочок разбудил меня за 30 минут до будильника. «Хозяин, ты не передумал? Берешь меня на работу?» — взволнованно пропищал он. «А шину мне снимешь?» «Сниму, сниму», — сонно ответил я. «Дай хоть проснуться». Я умылся, снял с Клочка повязки и проверил его раны. «Хвост до конца не зажил, будь аккуратнее», — предупредил я его. «Хорошо, хорошо!» — торопливо кивнул тот. «Ну, идем на работу?» «Придем раньше всех», — вздохнул я. «Ну давай. Как обычно, сегодня на тебе сбор сведений. Пора уже нам завладеть доказательной базой против Соколова». В ординаторской досыпал Болотов, а возле него с кружкой чая сидел Никита. «Доброе утро!» — кивнул он мне. «Не разбуди ночного бедолагу. Смотрю, не один я люблю на работу пораньше приходить». «Так получилось сегодня», — улыбнулся я. «Зубов еще не приходил?» «Не, наставник наш, как часы, приходит ровно в 8 утра», — ответил Никита. «Иногда мне кажется, что он до этого времени просто внизу где-то стоит, но не поднимается, чтобы ровно ко времени подойти». Я налил себе кофе и присел с ним за стол. «Даже не будешь спрашивать, как именно я получил место в клинике?» — прищурился Никита. «А то ваш Соколов вчера полдня доставал». «Мне было бы интересно, но допытывать я не собираюсь», — пожал я плечами. «Захочешь — сам расскажешь». «Это мне нравится», — улыбнулся он. «Но вообще мне правда нечего рассказывать. Работал хорошо, вот Зубов меня и оставил. Так что никаких советов из разряда «а как к нему подлизаться» я тебе не дам». «Я и не рассчитывал», — усмехнулся я. «Подлизываться — это не про меня». Никита, чуть прищурившись, внимательно на меня посмотрел. На пару секунд в ординаторской наступила тишина, и было слышно только мерное посапывание Болотова. «Слушай», — наконец произнес он, — «я не сторонник всяких интриг и всего прочего, но мне кажется, ваш еще один интерн, Соколов, не самый приятный человек. Просто решил предупредить, что от него можно ожидать всякого. Знаю я таких людей, они с гнильцой». И это Никита еще даже не представляет, сколько на самом деле в Соколове этой гнили. «Спасибо за предупреждение», — кивнул я. «Но это было и так понятно с самого начала». «Доброе утро! Я не опоздал!» — громко оповестил о своем прибытии Шуклин. Болотов резко встрепенулся и принялся искать на столе свои очки. «Ты даже рано, еще 15 минут есть», — отозвался я. «С выздоровлением!» «А это кто?» — Шуклин подозрительно уставился на Никиту. «Уже замену мне нашли!» «Ну да, я новый интерн», — серьезно кивнул он. «Меня взяли на работу вместо какого-то идиота, который перекись умудрился выпить. А вы кто?» Шуклин резко побледнел и сжал кулаки. «Как это вместо меня?» — воскликнул он. «Это мое место! Зубов не имел права!» «Успокойся, это просто терапевт», — зевнув, проговорил Болотов. «Он был в отпуске». «Никита Яковлевич, прошу любить и жаловать», — кивнул Никита. «Фух, отлично». Шуклин бухнулся на диван и прикрыл глаза. «Я Паша, и перекись я выпил случайно». «Шикарное знакомство, ни добавить, ни прибавить», — улыбнулся Никита. «Хоть в резюме, так и пиши». В ординаторской появились Соколов и Тарасова, а следом за ними и Зубов. «С возвращением, куриная жопка!» — бодро проговорил он. «Итак, господа птенцы, время разлетаться по пациентам. С сегодняшнего дня я решил повысить вам уровень сложности». «Вот стоило мне с больничного выйти, так сразу уровень сложности повысился», — вздохнул Шуклин. «Не переживайтесь, вы остаетесь на прежнем уровне», — усмехнулся Зубов. «А остальные получат по целой палате пациентов, у которых уже выставлены диагнозы, и будут вести всех их до выписки». Для меня это не было повышением сложности, так как со мной этот трюк Зубов уже проделывал. И мне нравилось это гораздо больше, чем просто видеть пациента, ставить диагноз и передавать другому. Я все равно старался навещать всех своих, но теперь это будет более официально. «Никита, а ты чего расселся?» — добавил Зубов. «На тебе все новенькие пациенты. Порхай, орел!» «Лечу, лечу!» — кивнул тот. «Если помощь будет нужна, обращайтесь». «Так, Болотов, возьмешь всю 17-ю палату, и только попробуй мне еще раз запугать Постникову. Я после вчерашнего даже валерьянку на ночь пил», — пригрозил Зубов. «И это не отменяет твоего дежурства и сегодня ночью. Давай, мухой!» «О, значит, я сегодня не дежурю?» — радостно спросил Шуклин. «Убийственная логика. Назвал бы ее женской, да боюсь Тарасова обидеться», — ответил Зубов. «Вам еще надо заслужить отсутствие дежурства, любитель перекиси вы наш. Давайте-ка, 18-я палата, Григорьев. Диагноз, лечение, все как обычно». Шуклин вяло кивнул и медленно вышел из ординаторской. «Соколов, 6-я палата, Тарасова, 9-я палата, Боткин, 13-я палата», — раскидал остальных Зубов. «Вперед и с песней!» Мы забрали Ольги Петровны истории болезни и разошлись по палатам. Мне досталась мужская палата с тремя пациентами. Авдотьев с хронической обструктивной болезнью легких, Герасимов с гастроэзофагельной и рефлюксной болезнью и Кравцов с гломерулонефритом. Для полного набора в этой палате не хватает только сердечника. Опросить, заполнить дневник осмотра, назначить новые анализы, если нужно, подкорректировать лечение. Довольно простые занятия. «Доброе утро», — поздоровался я сразу со всеми, заходя в палату. Меня зовут Константин Алексеевич, теперь я ваш лечащий врач-терапевт. Каждому подойду по очереди на осмотр». «Доктор, хорошо, что вы пришли», — сразу же заявил один из пациентов. «У нас тут ЧП». «А когда было иначе?» «Что случилось?» — спросил я. «У нас завелся вор», — отозвался второй пациент, «который ворует наши личные вещи, и никто из нас троих не признается. Рассудите, пожалуйста». «Да, у меня пропали мои кроссворды», — серьезно проговорил третий пациент. «Новые, между прочим. Мы тут уже все переругались, и все отрицают свою вину». «Приехали. Теперь в клинике завелся еще и вор кроссвордов». «Может, вы сами их куда-то положили?» — уточнил я. «В сумку, например. Или вообще выкинули?» «Ну, зачем мне выкидывать, если я еще не решил их?» — возмутился пациент. «И никуда я не перекладывал. С утра они были, а потом исчезли». «Точно, и у меня так же», — подтвердил другой пациент. «Пропала моя кружка, я ее из дома с собой в клинику взял. Зачем кому-то кружка с фотографией моей семьи? Утром была, а потом резко пропала». «И мой футляр для очков», — добавил третий. «А главное, у всех нас есть алиби. Мы с утра все были вместе. Санитарка тут полы мыла, а нас в коридор выгоняла, чтобы не мешали». «А вот это уже интересно. Украдены незначительные предметы, которые не имеют никакой ценности. Сразу у всех пациентов из палаты». «Я разберусь», — кивнул я. «Но давайте начнем с осмотра». После осмотра и опроса всех пациентов я покинул их палату и решил поспрашивать в соседних. Если это действительно то, о чем я думаю, то должны быть еще пострадавшие. Поэтому я заглянул в 14-ю палату и опросил пациентов там. Выяснилось, что у двоих также пропали личные вещи. Они не придали этому особого значения, но факт оставался фактом. И опять-таки, в деле была замешана санитарка, которая просила их всех выйти. Осталось найти эту самую санитарку. Для этого я отправился на пост к главной медсестре. «Ольга Петровна, подскажите, кто сегодня мыл полы в палатах 13 и 14 на втором этаже отделения?» — спросил я у нее. «Лариска», — удивленно ответила она. «А что такое?» «Дело одно есть», — неопределенно ответил я. «Где ее найти?» «Да в каморке, наверное, чай пьет», — пожала женщина плечами. «Рыжая такая, кудрявая. Сразу узнаете». Я кивнул и отправился в каморку для санитарок. Рыжая кудрявая женщина там действительно была. Весело о чем-то разговаривала с другой санитаркой. «Лариса?» — обратился я к ней. «Мне нужно с вами поговорить». «Ухожу», — тут же подскочила вторая женщина и поспешно убежала за дверь. Лариса уставилась на меня недоуменным взглядом. «Что случилось, доктор?» — спросила она. «Так, теперь разговор надо построить максимально аккуратно. Я подозревал у нашей санитарки клептоманию. Это психическое заболевание, при котором возникает непреодолимая тяга к воровству. При этом воруют клептоманы не ради денег или каких-то благ, а чтобы удовлетворить эту самую патологическую потребность. Лариса была в двух палатах, где потом были отмечены такие кражи. Это вряд ли просто совпадение». «Вы сегодня мыли полы в палатах на другом этаже?» — осторожно спросил я. «Да, я», — кивнула Лариса. «А что, плохо где-то помыла?» «Нет, просто у пациентов массово пропали вещи после вашей уборки», — ответил я. «Я хотел узнать, может быть, вы видели что-то подозрительное?» Сам я активировал кардиологический аспект и вмиг обнаружил, как у Ларисы подскочил пульс. Разволновалась. Моя догадка явно оказалась верной. «Я ничего не видела», — поспешно ответила она. «Мыло и мыло. Все как обычно». «Лариса, вы знаете, что такое клептомания?» — спросил я. «Это очень серьезное заболевание, которое проявляется импульсивными кражами. Но оно лечится, если пациент сам захочет вылечиться». «Зачем вы мне все это рассказываете?» — напряженно уточнила она. «Потому что если вы расскажете мне все сами, то я смогу вам помочь», — мягко ответил я. «А если будете врать, то придется привлечь службу безопасности клиники, и начнутся неприятности». «Служба безопасности вряд ли будет расследовать дело вроде пропавших кроссвордов, но это сейчас не важно». Лариса побледнела, и пульс подскочил еще больше. «Я не знаю, как так вышло, доктор», — воскликнула она. «Никогда раньше такого не было». Самое сложное позади, она все-таки призналась. Правда, довольно необычно, что, по ее словам, приступ возник впервые. Если это правда, то это новый случай внезапного психического заболевания на отделении. «Рассказывайте подробнее», — ответил я. «Да вы уже догадались обо всем, доктор», — всплеснула она руками. мыла полы, и тут как помутнение какое-то. Вижу, лежит вещь какая, и так и тянет ее взять. Несколько палат так и обчистила. И так хорошо после этого было, стыдно признаться. А потом стыдно резко стало. Я всю жизнь честно живу и никогда чужого не брала. Ох, посадят меня теперь, да? «Никто вас не посадит», — успокоил я ее. «Вам нужно проконсультироваться с нашим психиатром. Он поможет разобраться с этой проблемой». «Психушку упекут», — еще сильнее испугалась женщина. «У меня же семья, дети. Как они без меня?» Сильная ассоциация у многих пациентов, что психиатр — это сразу же психушка. На самом деле он обычный специалист, который помогает разбираться со многими проблемами, в том числе с тревожностью и депрессией, например. «Никто вас никуда не упечет», — ответил я. «Он просто поможет разобраться, как эту проблему решить. Раз это только проявилось, есть шанс, что это можно полностью нейтрализовать. Так что лучше не терять времени. Иначе в следующий раз приступ может настигнуть в магазине, например, что уже чревато осложнениями». «Я поняла», — закивала она. «Скажу обязательно». «Я вас провожу до кабинета», — более строгим тоном ответил я. «Нельзя пускать ее поход на самотек. Многим пациентам с клептоманией стыдно разговаривать о своей проблеме, и она может испугаться возле самых дверей. Лучше уж проконтролировать, что она действительно попадет на прием». «И вещи нужно вернуть», — добавил я. «Где они?» «Да вот в мешке, тут у меня», — заторопилась Лариса. «Только стыдно мне, доктор. Может, вы вернете?» «Верну», — вздохнул я. «Пойдемте, провожу вас к психиатру». Я завел женщину в кабинет Ларионова, коротко объяснил ему ситуацию и оставил ее там. А сам забрал мешок и отправился раздавать вещи обратно пациентам. За этим занятием возле одной из палат меня поймал Зубов. «Что это вы тут делаете, Боткин?» — подозрительно спросил он. «Раздаю вещи пациентам», — вздохнул я. У одной из санитарок проявилась внезапная клептомания, из-за чего у пациентов пропали кроссворды, очки, кружки и прочие вещи. «Что за напасть такая?» — удивился наставник. «Вы отправили ее к психиатру?» «Лично до кабинета довел», — кивнул я. «Эпизод случился впервые, судя по ее словам. Но дальше вам решать ее судьбу. Лариса, рыжая такая». Умолчать об этом перед заведующим я не мог, потому как он отвечал за все отделение. Если случай продолжится, то неприятности будут уже у Зубова. «Я с ней поговорю», — кивнул наставник. «Ну, давайте помогу вам тогда. Много осталось?» 4 палаты», — ответил я. 17 по 20. Жалоб никаких не возникло. Я всем объяснил, что это просто такое заболевание. Виноватого не назвал. Виновного не назвал. «Повезло, что этаж для простолюдинов. Аристократы бы такое возмущение подняли», — усмехнулся Зубов. «А тут люди хоть понимающие». Он подошел к 17-й палате и попытался открыть дверь, однако та была заперта. «Это что за новости?» — буркнул он. «Эй, откройте!» «Не могу!» — послышался из-за двери голос Болотова. «Сюда нельзя!»